Глава 9. Тогда, в сентябре, он даже не задавался вопросом, продаст ли он полароид. Единственное, что его волновало, когда это произойдет и сколько он за него получит. Дали ванны мусолили слово «сверхъестественный», и папаша не поправлял их. Хотя точно знал, что то, что делает солнце, более точно было бы классифицировано исследователями психики как паранормальный, а не сверхъестественный феномен. Он мог бы сказать им об этом, но в этом случае они могли бы заинтересоваться, откуда владелец магазина подержанных товаров маленького городка, а по совместительству и ростовщик знает так много о данном предмете. Дело обстояло так. Он знал много, потому что знать много было выгодно, а знать много было выгодно из-за людей, которых он в мыслях называл «мои сумасшедшие шляпники». Сумасшедшими шляпниками были люди, которые записывали на дорогой аудиотехнике тишину пустых комнат не ради забавы или причуд пьяной компании, а потому что страстно верили в невидимый мир и хотели доказать его существование, или от того, что очень хотели вступить в контакт с ушедшими друзьями или родственниками. «Ушли», — именно так они всегда говорили. У сумасшедших шляпников не бывало родственников, которые были бы настолько банальны, что просто умерли. Сумасшедшие шляпники не только признавали и использовали планшетки для спиритических сеансов, но регулярно беседовали с проводниками духа в другом мире, никогда не употреблялись слова типа «небеса», «преисподняя» или даже «район расположения умерших», а только «другой мир», которые помогали им войти в контакт с друзьями, родственниками, королевами, умершими певцами рок-н-ролла, даже с отъявленными злодеями. Папаша знал одного шляпника в Вермонте, который дважды в неделю беседовал с Гитлером, и Гитлер сообщил ему, что все обвинения против него были подстроены. Он требовал мира в январе 1943 года, а этот сукин сын Черчилль отверг его предложение. Гитлер также сказал, что Пол Ньюман — пришелец из космоса, рожденный в пещере на Луне. Пол Ньюман — известнейший американский киноактер. Сумасшедшие шляпники посещали спиритические сеансы с такой же регулярностью и обязательностью, с какой наркоманы обращаются к продавцам наркотиков. Они покупали хрустальные шары и амулеты, гарантировавшие удачу. Они организовывали свои собственные небольшие общества и исследовали дома, по общему мнению, населенные привидениями, на предмет выявления обычного набора феноменов — телеплазмы, стуков по столу, движущихся столовых кроватей, холодных пятен и, конечно, призраков. Все это, реальное или воображаемое, фиксировалось ими с энтузиазмом увлеченных орнитологов, изучающих птиц в естественных условиях. Да, большинство из них великолепно проводили время, некоторые — нет. Вот, например, был один парень из Вулфборо. Он повесился в печально известном доме Текумсея, где один дворянин, занимавшийся сельским хозяйством, в 1880-90-х годах днем угощал своих приятелей, а ночами обслуживал себя, поедая их за надлежащим оформленным столом в своем подвале. Стол стоял на отвратительно грязном полу, усеянном костями и частями разложившихся трупов, по крайней мере, дюжины, а, возможно, и всех трех, мужчин. Все они были бродягами. Парень из Вулсборо оставил короткую запись на стопке бумаги рядом с своей планшеткой для спиритических сеансов. Не могу выйти из дома, все двери заперты. Слышу, как он ест. Попробовал. Хлопок не помогает. Этот обманутый козел, видимо, действительно полагал, что все происходит на самом деле. Подумал папаша, услышав эту историю из источника, которому доверял. Затем был парень в Данвиче, штат Массачусетс. которому папаша однажды продал так называемую спиритическую воронку за $90, парень притащил ее на Данвичское кладбище и, видимо, услышал что-то крайне неприятное. Так как вот уже почти 6 лет абсолютно невменяемый находится в бреду в обитой войлоком палате в Архэме. Когда он пробрался на кладбище, его волосы были темными. Когда же его вопли разбудили тех немногих соседей, кто жил достаточно близко, чтобы услышать их, и была вызвана полиция, они были такими же белыми, как и его вопящее лицо. Еще была одна женщина в Портленде, лишившаяся глаза, когда заседание с планшеткой для спиритических сеансов пошло совсем в другую сторону. Мужчина в Кингстоне, штат Рот-Айленд, потерявший 3 пальца на правой руке, когда задняя дверь автомобиля, в котором 2 подростка покончили с собой, захлопнулась. Пожилая леди, очутившаяся в массачусетском госпитале героев войны с почти начисто оторванным ухом, после того, как ее почти такая же древняя кошка Клодетта, как полагают, пришла в неистовство во время спиритического сеанса. Папаша верил в некоторые из этих случаев, не верил в другие, и по большей части не высказывал своего мнения, не потому что не располагал в достатке надежными свидетельствами в ту или в другую сторону, а потому что ему было глубоко наплевать на привидения, на сеансы, на хрустальные шары, на спиритические воронки, неистующих кошек или на чудодейственный корень Джона-победителя. Что до Реджинальда Мэриона, папаши Мэрила, то сумасшедшие шляпники могли все делать, все что угодно, лететь хоть на Луну и трахаться там в невесомости. Конечно, при условии, что один из них вручит ему пухленькую пачку зелененьких за аппарат Кевина Далливана, прежде чем возьмет себе билет на ближайший рейс. Папаша звал этих энтузиастов сумасшедшими шляпниками. Не из-за их увлечения призраками. Он звал их так потому, что в абсолютном большинстве своем, иногда ему хотелось сказать «все», они, казалось, были людьми богатыми, замкнутыми и прям-таки умолявшими, чтобы их надули. Если вы захотели потратить 15 минут, кивая и соглашаясь с ними, пока они уверяли вас, что могут отличить настоящего медиума от шарлатана, уже потому, как он входит в комнату, если им дать посидеть в одиночестве за спиритическим столом, или если бы вы потратили столько же времени, слушая записанные на магнитофон искаженные звуки, которые с равным успехом могли бы быть или не быть словами с надлежащим выражением благоговейного страха на лице, вы бы могли загнать им за $100 4-долларовое пресс-папье, сказав, что один человек как-то раз на мгновение увидел в нем образ своей покойной матери. Вы им улыбнулись, и они выписали вам чек на $200. Вы сказали им пару ободряющих слов, они выписали вам чек на 2000. Если вы делали и то, и другое одновременно, они чуть ли не передавали вам чековую книжку с просьбой лично проставить сумму. Проделать все это было всегда не сложнее, чем отнять конфету у младенца. До сих пор. В картотеке папаши не хранилось досье с пометкой «Сумасшедшие шляпники», равно как и досье с пометкой «Коллекционеры монет» или «Коллекционеры марок». Строго говоря, у него и картотеки такой не было. С большой натяжкой таковой можно было бы считать старую потрепанную телефонную книжку, которую он носил в заднем кармане, она как кошелек, за долгие годы слегка изогнулась по форме тощей ягодицы, к которой была ежедневно прижата. Папаша хранил свои досье там, где только и следовало их хранить человеку его рода деятельности — в голове. Существовало 8 вполне созревших, сумасшедших шляпников, с которыми он годами вел дела. Людей, занимавшихся оккультизмом не от случая к случаю, а регулярно и на полном серьезе. Самым богатым из них был удалившийся отдел промышленник по имени Маккарти, который жил на своем собственном острове, приблизительно в 12 милях от побережья. Этот человек считал ниже своего достоинства передвижение по воде и держал в штате пилота, который доставлял его, когда это требовалось, на материк и обратно. Папаша отправился на встречу с ним 28 сентября, на следующий день после того, как завладел фотоаппаратом Кевина, и он не считал. Он не мог считать это настоящим воровством. Мальчик, в конце концов, собирался оставить от аппарата мокрое место. А то, о чем он не знал, безусловно, не могло задевать его. Он доехал до частной взлетной полосы, находившейся чуть севернее Будбейской гавани, в своем старом, но содержавшемся в отличном состоянии автомобиле, после чего стиснул зубы и сузил глаза, изо всех сил вцепившись в стальной ящик на замке, в котором лежал полароид «Солнце 660», когда деревянный самолетик сумасшедшего шляпника, подобно пугливой лошади, оттолкнул вниз гаревую взлетную полосу, поднялся в воздух, так что папаша был уверен, сейчас они сорвутся в штопор и расшибутся в лепешку на скалах, и лег на курс в осеннем небе. До этого дня он уже дважды предпринимал подобные путешествия и каждый раз клялся, что никогда снова не залезет в этот летающий гроб. Они болтались и тряслись в воздушных ямах над голодной Атлантикой, находившейся менее чем в 500 футах внизу. Пилот весело болтал всю дорогу, папаша кивал и мычал «А-а-а!» там, где ему казалось это вроде бы уместным, хотя его более заботила надвигающаяся собственная кончина, нежели то, что там говорил пилот. Потом впереди показался остров со своей ужасно зловещей, самоубийственно короткой посадочной полосой и раскинувшимся строением из красного дерева и полевых камней, и пилот бросил машину вниз, оставляя бедный, старый, изъеденный изжогой желудок папаши где-то вверху над ними. И они с глухим стуком ударились о землю и затем каким-то чудом вырулили до остановки, все еще живые и невредимые, и папаша мог снова начать верить, что Господь — это еще одно изобретение сумасшедших шляпников, по крайней мере, до тех пор, пока ему не придется снова залезать в этот чертов самолет при возвращении. — Великолепный день для полетов, а, мистер Мерил? — спросил пилот, раскладывая для него трап. — Прекрасный. — проворчал папаша и широко зашагал вверх по тропинке, ведущей к дому, в дверях которого стоял, нетерпеливо улыбаясь, человек, бывший для него столь же лакомым, как индюшка в день благодарения. Папаша обещал показать ему самую дьявольскую штуку, с которой когда-либо приходилось встречаться, и у Седрика Маккарти был такой вид, словно он стомился в ожидании. Он лишь взглянет для проформы, — подумал папаша, — и сразу раскошелится. Через 45 минут папаша возвратился на материк, почти не заметив болтанки, тряски и способных вызвать рвоту внезапных провалов в воздушные ямы. Это был сдержанный и задумчивый человек. Он навел полароид на сумасшедшего шляпника и снял его. Пока они ждали проявления фотографии, сумасшедший шляпник снял папашу, и когда сверкнула вспышка, услышал ли тот что-нибудь? Услышал ли он низкое, угрожающее рычание этой черной собаки? Или это было его воображением? Скорее всего, показалось. Папаша в свое время заключил несколько изумительных сделок, а это предполагает наличие воображения. И все же. Седрик Маккарти, отошедший отдел промышленных, превосходный, выдающийся и сумасшедший шляпник, экстраординарный, разглядывал проявляющиеся фотографии все с тем же детским нетерпением. Но когда они, наконец, проявились, вид у него был довольный, немного презрительный. И папаша уловил своим безошибочным чутьем, развившимся на протяжении почти 50 лет, что никакие доводы, лесть, даже тонкие намеки на то, что у него есть еще один покупатель, готовый хоть сейчас купить аппарат, ни один из этих обычно безотказных приемов не пройдет. Большая оранжевая надпись «Сделка не состоится» вспыхнула в голове Маккарти. Но почему? Черт побери, почему? На сделанном папашей снимке было уже четко видно, что сверкающий предмет, который Кевин заметил в складках морды черной собаки, был зубом. Правда, само слово «зуб» в данном случае не годилось, даже с натяжкой. Это был клык. На том снимке, что сделал Маккарти, можно было увидеть краешки соседних зубов. У этого пса, мать его, рот, как медвежий капкан, — подумал папаша. Невольно картина его руки в этой пасти всплыла в его сознании. Он представил, как собака не кусает, даже не пожирает, а буквально кромсает ее, подобно тому, как зубья бензопилы кромсают кору, листья и тонкие ветви. Сколько времени это займет? Заинтересовался он и, взглянув в темные глаза, уставившиеся на него с заросшей мордой, понял, что немного. А если собака вопьется в пах вместо этого, что, если... Маккарти что-то произнес и ждал теперь ответа. Папаша переключил на него свое внимание, и если у него еще теплилась надежда на заключение сделки, то она тут же испарилась. Сумасшедший шляпник, экстраординарный, прежде охотно потративший бы с вами полдня, пытаясь вызвать призрак вашего дорогого ушедшего дядюшки Неда, исчез. На его месте стоял другой Маккарти, расчетливый реалист, который 12 лет подряд входил в публиковавшийся в журнале «Фортуна» список богатейших людей Америки. Не потому, что ему посчастливилось получить в наследство кучу денег и честный, умелый персонал сотрудников, каковы ему оставалось лишь умело использовать и приумножать, а потому что был гением в области проектов и разработок по аэродинамике. Он не был так богат, как Говард Хьюз, но и не выжил из ума, как Хьюз в конце жизни. Когда дело касалось психических феноменов, этот человек был сумасшедшим шляпником. Во всем остальном, однако, Маккарти был самой настоящей акулой, на фоне которой такие, как папаша Мэрил, казались плавающими в грязной луже головастиками. — Простите, — сказал папаша, — я слегка замечтался, мистер Маккарти. — Я сказал, что это очень интересно, — ответил Маккарти. — Особенно это хитроумная передача изменения во времени, от одной фотографии к другой. Как это делается? Фотоаппарат в фотоаппарате? — Я не понимаю, на что вы намекаете. — Нет, не фотоаппарат. Маккарти говорил сам с собой. Он поднял аппарат и потряс им около уха. — Скорее, какое-нибудь устройство на роликах. Папаша уставился на него, не понимая, о чем тот говорит. Единственное, что ему было ясно, — это то, что сделка не состоится. Предпринять эту распроклятую прогулку на самолетике. Скоро снова предстоит сделать то же самое, и все впустую. Но почему? Почему? Он был так уверен в этом человеке, который, вероятно, стал бы считать Бруклинский мост призрачным видением с того света, если бы вы сказали, что это так, так почему же? — Пазы, конечно, — произнес Маккарти, довольный, как ребенок. — Пазы! Внутри корпуса находится замкнутый ремень на шкивах с определенным количеством пазов в нем. Каждый паз содержит экспонированную полароидную фотографию этой собаки. Последовательность снимков наводит на мысль. Он снова внимательно посмотрел на фотографии. Да, что собака, видимо, была заснята на кинопленку. И полароидные снимки сделаны из отдельных кадров. Когда срабатывает затвор, фотографии выпадает из паза и появляется на свет. Батарейка поворачивает ремень в позицию для следующей фотографии, и вуаля! Выражение удовольствия внезапно исчезло с его лица, и папаша увидел человека, выглядевшего так, словно добился славы и богатства, пройдя по растерзанным, истекающим кровью телам своих конкурентов, и наслаждался этим. — Джо отвезет вас обратно, — произнес он. Голос его стал холодным и бесстрастным. — А вы молодчина, мистер Мэрил. Этот человек мрачно осознал папаша, никогда уже снова не назовет его папашей. Да, должен это признать. Наконец вы себя исчерпали, но долгое время выводили меня за нос. Насколько вы меня надули? Все это было чепухой. — Я не надул вас ни на цент, — решительно соврал папаша. — Я не продал вам ни единой вещи, в подлинности которой не был бы уверен. И я хочу сказать, что это же относится и к фотоаппарату. — Вы мне противны, — сказал Маккарти. — Нет, не потому, что я вам доверял. Я доверял и другим, на поверку оказавшимся обманщиками и шарлатанами. — Нет, не потому, что вы выманивали у меня деньги. Не так уж много я на этом потерял. — Вы мне противны, потому что это из-за подобных вам научные исследования психических феноменов до сих пор находятся на средневековом уровне. Над ними смеются, их отвергают как сферу деятельности исключительно помешанных и дураков. И единственное утешение состоит в том, что рано или поздно такие субъекты, как вы, обязательно исчерпывают себя. Вы становитесь алчны и пытаетесь всучить всякую нелепицу, подобно этой. Проваливайте отсюда, мистер Мэрил. Папаша держал трубку в зубах и спичку в дрожащей руке. Маккарти наставил на него вытянутый палец, и холодные глаза над ним сделали этот палец похожим на ствол ружья. — Если вы будете вонять здесь этой мерзостью, — добавил он, — я прикажу Джо вырвать ее у вас изо рта и выспать все уголья вам в штаны. Поэтому, если вы не хотите покинуть мой дом с горящей задницей, я советую вам... — Что с вами, мистер Маккарти? — заблеял папаша. — Эти фотографии вылезали из аппарата непроявленными. Вы собственными глазами наблюдали, как они проявляются. — Эмульсия, которую может состряпать любой ребенок из химического набора за $12, — холодно произнес Маккарти. — Это не тот катализатор-фиксатив, что используют люди из полароида, но что-то подобное. Вы экспонируете свои полароидные снимки или изготовляете их из кинофильма, если это то, что вы сделали, и затем в обычной фотолаборатории покрываете их этой хреновиной. Когда они высыхают, вы заряжаете их в фотоаппарат. Когда они выскакивают, то выглядят как полароидные снимки, которые еще не начали проявляться, абсолютно серые в белой рамке. Затем свет попадает на вашу самодельную эмульсию, вызывая химическую реакцию, и эмульсия испаряется. Открывая фотографию, которую вы собственноручно сделали несколько часов, дней или недель тому назад, Джо! Прежде чем папаша успел сказать что-либо еще, он был схвачен за руки и не столько выведен, сколько вытолкан из просторной гостиной со стеклянными стенами. Впрочем, он не собирался ничего говорить. Хороший бизнесмен, помимо всего прочего, должен чувствовать, когда он проиграл. И все же ему хотелось крикнуть через плечо. Когда у какой-нибудь тупой морды с крашенными волосами и хрустальным шаром, который она заказала в журнале «Фейт», плывет по темной комнате книга, лампа или, черт побери, нотный листок, ты готов уписаться от восторга. А когда я показываю тебе фотоаппарат, который делает снимки какого-то другого мира, ты хватаешь меня за штаны и выбрасываешь вон. Ты в самом деле сумасшедший, как шляпник. Ладно, хрен с тобой, свет клином на тебя не сошелся. И это было действительно так.